Ха! Мирно дрыхнущая дохлятина вдруг сиганула на макошку, оттолкнулась от груди и ломанула к спальням. О! Флитвик заорал «ловите ее!» и подцепил тушку левитацией, но ему на палочку бросился Рон. Рыжего отшвырнула к потолку, а крыса вывернулась. Потом ее как трехочковый поймала Анджелина Джонсон, но эта тварь укусила девчонку за руку, и тогда озверевший Вуд от души саданул по борзотине сапогом. Крысу впечатала в стопку книг, а это оказался спешно трансфигурированный ящик пива, и он, за что был награжден орденом Мерлина посмертно. Но оказалось, что Питера спасла анимагия. Более того, именно в момент смертельной опасности Питер Петтигрю и стал анимагом. Поняв, что им всем предстоит выслушать необычную историю, профессор МакГонагалл позвала остальных преподавателей, а также директора Дамблдора, дежурную группу Аврората, руководство ДМП, министра Корнелиуса Фаджа, корреспондентов трех газет и множество колдографов, и вот в этой теплой компании попросила бесстрашного героя рассказать им. Короче, когда Рона наконец повязали, а над побитой гангреной основательно поколдовали, то из блохастой шкурки вывалился натуральный бомж с помойкой в компании. Но МакГонагалл его узнала и, ты не поверишь, полезла обниматься. Да ладно, да я тебе говорю, от него воняло как от сточной канавы, а макошка стенала про каких-то мародеров и... Можете себе представить глубину моего отчаяния, когда я осознал, что понятия не имею, как превращаться обратно. Ведь я же этому никогда не учился, все произошло само собой. И тогда я решил идти к магам. Вдруг мне удастся привлечь их внимание и знаками попросить о помощи, забегая вперед, скажем. Это действительно помогло. 10 лет Питер Петтигрю жил в дружной семье Артура и Молли Уизли, а нынешний учебный год стал для него по-настоящему счастливым. В школу поехал лучший друг Гарри Поттера Рон Уизли, взяв бедную крысу с собой в качестве верного питомца и «Тебя, Гарри, усиленно искали, чтобы сфотографировать на общем фоне». МакГонагалл посылала с телеграммой какого-то кошачьего призрака. «К твоему сведению, это называется патронус, а патронус – одно из сложнейших светлых. Ага, ага. А когда тебя, Гарри, не дозвались, то стали готовить Рона как фотосессию лучшего друга. И тут оказалось, что Рон на камеру даже искры сколдовать не может, и Флитвик стал его спешно натаскивать, и тут оказалось еще больше, что и палочки у Рыжего тоже нет, а махает он пустой деревяшкой, а Рыжий возьми да и заяви, что это все враки и что эту палочку ему отдал сам Гарри Поттер, да не просто так, а потому что шляпа сказала, что Гарри Поттеру палочка не нужна. Рон Уизли оказался слишком скромен, а потому нам пока не удалось сделать ни одной колдографии бывшего хозяина с легендарным питомцем. Однако есть намеки, что именно Рон сыграл ключевую роль в. Рита Скитер почуяла свежую сенсацию и переключилась на новую жертву, но тут вмешался Дамблдор и напомнил, что они в гостях у школы и детям давно пора спать. И весь этот табун погнали в директорский кабинет. Рона напоили валерьянкой и привязали к кровати, а мы еще полночи убирали пивной разгром, потому что, к сожалению, мы пишем эту статью глубокой ночью и всех подробностей не можем знать при всем нашем волшебном желании. Этот выпуск экстренный, и мы поспешили сообщить вам то, что уже стало известно нам. Но не позднее сегодняшнего вечера мы обещаем вам самые сенсационные, самые сногсшибательные откровения этой удивительной истории. Всегда ваши, Рита Скитер и неспящая редакция ежедневного. Гарри спрятал газету в сумку и на всякий случай проверил рукава. От Луны станется напихать ему тузов прямо во сне. Небесная тезка идет в скорый рост, а в такие ночи подруга обожает пошалить. Я одного не понял, зачем Уизли привязывали к кровати. А, так на него истерика напала. Он требовал вернуть своего питомца назад. Пришел в спальню, увидел пустую тумбочку, и пошел припадок. Палочку отобрали, крысу отобрали, кругом одни предатели, он невнятно орал короче. Всех костерил и тебя больше всех, за то, что с первого дня на его коросту глаз положил. Да пусть себе и дальше спит с бомжом в обнимку, только не в нашей спальне. Да он невменяемый был, а может от уборки откосить хотел. Прибежал Перси, накидал пощечин, напоил, завязал. Вы его хоть отвязали утром? Не, а нужно? Гарри вздохнул. У Рона, конечно, отобрали последнюю живую игрушку, но все познается в сравнении. У Гарри вот вообще игрушек не было, но истерик по этому поводу он не устраивал, не дерзал. Эй, Гарри, Лаванда как всегда идеально подобрала момент для интервью. А правду говорят, «Что это ты навел МакГонагаллу на мысль про анимага?» Гарри укоризненно посмотрел на Гермиону. Гермиона с возмущением посмотрела на Лаванду. Лаванда невинно похлопала ресницами Гарри. «Ну, мы просто сидим там в своей девичьей спальне и ничего про вас не знаем. А говорят, Петтигрю даже в унитаз регулярно смывали. Вопрос непростой, а мы можем опоздать на трансфигурацию. Никуда мы не опоздаем. Первую пару сдвинули, Маккошке нужно отоспаться за две бессонные ночи. Профессору Маккошке». Гарри вздохнул еще раз, и пока Гермиона отплевывалась от собственной оговорки, прикинул план будущей байки. В конце концов, у него перед глазами имелся прекрасный пример для подражания. Безжалостный житейский сюжет, переделанный в розовую водичку идеального жизнеописания. Рита недаром ест свой хлеб. Нужно учиться у лучших. Первый час трансфигурации действительно прошел в безделье, а вторую половину поры им кое-как заменил Квиреллу. Слушая невнятную речь преподавателя, который читал сейчас скорее зати, чем трансфигурацию, но это не точно, Гарри недоумевал, насколько же безразлично должно быть руководству школы, учит ли вообще тут чему-то детей или не учит. Квиреллу, Локхарт, Бинс, вечно бухие Хагрид, Стрелани, даже Снейп, пожалуй, люди на кафедре, которых с большим успехом могла бы заменить табуретка. Потому что дети давно и с переменным успехом приноровились учиться самостоятельно, а табуретка по крайней мере не мешает это делать. Ведь учить зельеварение можно только вопреки происходящему на уроках, а вне уроков Снейп запрещает что-либо варить и колдовать. Никакого колдовства в коридорах, помните, зачем тогда вообще нужен Хогвартс? Ведь единственное разумное решение для ученика – перетерпеть минимальные 5 лет, а потом все-таки взять и выучить все нужное самому. Спешить магам некуда, жизнь у них намного длиннее магловской, если свои же не убьют, а так быть не должно. Столько усилий потрачено и продолжает тратиться, чтобы школа жила и оставалась обеспеченной, и чего ради, чтобы Трела не гадала на хересе, не отрываясь от погребения присутствующих ближе к вечеру, или с ней бубнил как мантру, что они все болваны и впустую тратят копеечные ингредиенты, или дети обжигались на очередных экспериментах Хагрида. Трансфигурация закончилась, началась история магии. Из стены выплыл Бинс и запустил свою шарманку всем по два и музыкантам тоже. Аккурат с той самой запятой, на которой его прервал колокол неделю назад. Слово «запятая» прозвучало первым. Гриффиндорцы без обиняков легли на парты и заснули. Ночка была нервная, а исторический сон уже давно вошел в законный распорядок дня. Гарри достал учебник трансфигурации и принялся изучать то, что им должны были рассказывать сегодня на уроке. В отличие от Бинса, Квиреллу не разрешал никому ничего читать, если читает он сам. А ведь имеются предметы, которые невозможно отложить на 5 лет, вдруг пришло мальчику в голову. Иностранные языки, например, которые детям учить намного легче, чем взрослым. Магическая Англия, не такая уж большая страна, чтобы успокоиться знанием одного лишь родного английского, который, кстати, в Хогвартсе тоже не учит, и этим лучше бы озаботиться не откладывая, уже летом. Вот, мистер Лавгуд знает немецкий, или на чем там в Лозанне разговаривают, а еще наверняка французский, который у математиков основной, и китайский. А Гарри в ответ поможет ему с редактурой, или с огородами, или Луну поднатаскает эссе писать и с ней попосылать. Трудно будет, ничего, Гарри умеет работать, особенно в свою голову. Пообедав, дети с удовольствием пошли на гербологию. Спраут обещала сегодня поход к запретному лесу, показать какие-то особые первоцветы, после чего намечался сбор ракитника в пустошах и попутное подметание всего интересного по пути. Ну и как после этого не любить гербологию, если травяные уроки, подчас единственная возможность сменить серые стены на свежий воздух, а мрачные потолки, на весеннее небо и веселую беготню. Но на полдороге к теплицам Гарри догнал Перси и передал приказ МакГонагаллу бегом явиться в учительскую, а по пути привести себя в приличный вид. Гарри с тоской посмотрел вслед уходящим одноклассникам и натурально разозлился. Ну ладно, тут такие преподаватели, что к ним на урок принято приходить с 2 изученными курсами вперед. И ладно, что деканы месяцами в своей башне не появляются. Ну так и оставьте нас в покое с вашей проклятой общественной нагрузкой. Общество с вами, нет, отдали все на откуп, не мешайте. Пустили на самотек, дайте течь самим. У вас своя жизнь, и мы давно это поняли, так не тащите в нее же и нас. Единственного нормального урока было жалко до слез. Какая бы важная шишка там ни приперлась, хоть скитер, хоть сам фадж, Гарри был полон решимости пересказать им весь сегодняшний учебный день, после чего проорать декану не учишь, не мешай учиться, и вернуться к Спраут. Ко мне неслась беспощадная бомбарда, а у меня вся жизнь пробегала перед глазами. Детство в Колвилле, учеба на Гриффиндоре, Джеймс и Лили. И мама, моя бедная мама, что с нею теперь будет? Но чтобы вы понимали, я ни секунды не жалел о том, что сделал. Если бы у меня появилась возможность все вернуть назад, я поступил бы так же. О, если бы я только знал, если б только мог обратить время вспять, туда, где все живы. Весенний холодок остудил кипящую злость, а привычный контроль над пылинками восстановил трезвость мышления. МакГонагалл, человек подневольный, и орать на нее – последнее дело. Если Гарри собирается свести к минимуму потери личного времени, спокойная и решительная вежливость – самый быстрый путь к этой цели. В себя я пришел в каком-то мокром и темном месте, и с удивлением понял, что еще жив, что все вокруг какое-то огромное, а я. Это была канализационная труба, дорогие мои, сильно поврежденная и заваленная с одного конца. Я бы мог постараться выбраться наружу, но там звучал этот леденящий душу хохот, бесчеловечный, лающий хохот потерявшего берега предателя. Воздушное чувство показало с полдюжины человек в учительской. Флитвик, МакГонагалл, Киттлберн, Бэббидж, старая преподавательская гвардия, и еще два незнакомца. Первым был мелкий упитанный сморчок, слегка пованивающий помойкой, вел рассказ именно он. Вторая, сухопарая ребристая дама с резкими акульими движениями, облитая атакующим парфюмом гвоздика с перцем. Рядом с дамой баламутила атмосферу полуметровое птичье перо, само собой коребающее по скрипучему пергаменту безо всяких чернил. Снипа, Дамблдора или возможного министра слышно не было. Я дождался, когда Блэка повяжут визарды, и вылез наружу. Зря. Меня едва не убил ступифаим излишне пугливый Аврор. А превратиться в человека я не мог. Уж поверьте, у меня была целая ночь, чтобы убедиться. Я теперь крыса, и это надолго. Возможно, что и... Нет, об этом нельзя было и думать. Мне должны были помочь рано или поздно. А как вы попали к Уизли, мистер Петтигрю? Гарри не стал подслушивать под дверью и ступил на порог открытой учительской, но его появления никто не заметил. Все были увлечены проводимым интервью. На обладательнице убойного парфюма полыхал ядовито-кислотный деловой костюм, цветом которого в мультфильмах раскрашивают радиоактивные отходы, с пылу с жару извлеченные из реактора. Несмотря на эпатажную раскраску, вкус у репортерши имелся. По крайней мере, острые наманикюренные когти неплохо гармонировали с модной 5-дюймовой оправой очков. Вопросы Петтигрю задавала именно она, акула Перорита Скитер. О, видите ли, мисс Скитер, крысы есть везде, где живут люди. Так можно сказать о многих существах, о насекомых, например. Это да, но вряд ли насекомые умеют разговаривать. А крысы умеют, если бы кто-то сказал, что в Питере мало что изменилось после превращения в человека, Гарри с ним согласился бы. Мелкий, облезлый, толстый и плешивый, по-крысиному остроносый и с водянистыми коростяными глазами. Неприятный голос метался между сиплым шепотом и визгливыми голошениями. Одежда неопрятная и вываленная в каком-то жестком волосе, при том, что у ее владельца было полдня, чтобы привести себя в порядок. Но странное дело, присутствующие этого словно бы не замечали. Перед ними сидел друг детства, давно похороненный и оплаканный, а теперь внезапно и счастливо воскресший. Я бы не назвал это разговором в привычном нам понимании, но, скажем так, крысам можно нашептать вопрос, и через некоторое время придет ответ. По цепочке или еще как-то, крысы поди и сами не знают наверняка. И крысы подсказали вам, как попасть к Уизли. Не сразу, далеко не сразу, но язык до Албании доведет. А почему именно Уизли, мистер Петтигрю? А кому ж еще могли отдать сиротку Гарри? Вы так думаете? Ну, после того, как Сириус скурвился, извините за низкий слог. Ничего страшного, Сириус Блэк заслуживает и не таких эпитетов. Увы, если бы я знал. Но молодые Уизли были нам очень близки. Артур и Молли дружили семьями, слишком избитые слова, чтобы... Да, вы правы. Я почему спрашиваю? До сих пор в магической Британии никто толком не знает, кому отдали Гарри Поттера. Ходят самые невероятные слухи. МакГонагалл в своем кресле зашевелилась и обеспокоенно задышала, готовясь вмешаться в разговор, если он и дальше пойдет в нежелательном ключе. Но Питер этого не замечал. Я тоже был удивлен. Я ждал малыша и месяц, и два, и год. Джин не начала ходить, Перси переболел ветрянкой, а Гарри все не было и не было, и я стал подумывать о том, чтобы идти и самому искать его по стране, ведь я все еще чувствовал ответственность за случившееся, не досмотрел, не учуял, не отвел беду, так хоть сына их уберечь и поставить на ноги, хотя что я мог, когда, тут Гарри осознал, что он зря теряет время за выслушиванием брехливых водевилей. Мальчик сделал несколько шагов с порога и решительно кашлянул. Питер вздрогнул, оглянулся и выпучил крысьи глазки. Мерлиновы звери, как же он похож на Джеймса. Толстячок в восхищении поднялся и развел руки в стороны. «Дай же я тебя наконец обниму, крошка Гарри», — дохнула смертельной опасностью. Таких нежностей не должно было быть после купания в унитазах. Мир послушно посерел и замер. Сами собой включились обе линзы очков, и Гарри ожидаемо обнаружил это. Левая ладонь Питера полыхала тьмой. Крысюк ничего никому не забыл и нес к обидчику давно выпистыванное отмщение. Или чего похуже, туза в рукаве. Мозгошмыги вокруг предательской руки были черными и складывались в изготовившиеся к удару жало. Черное скорпионье жало туза пик. Если бы каждому факультету в Хогвартсе сопоставили карточную масть, какая из них досталась бы Слизерину? Отбросив несвоевременные мысли, Гарри угостил Петтигрю домашней заготовкой «Я тут ни при чем». А потом мальчик кое-что вспомнил, и в картину стремительно восстанавливающего свой ход времени были спешно внесены финальные штрихи. Толчковой ноге Питера Петтигрю так и не суждено было оторваться от земли. Сияя осклабленной улыбочкой, крысюк эпично запутался в конечностях и с грохотом повалился на пол. При этом он очень неудачно зацепился рукой за край стола, пиджак и сорочку разорвало, да так сурово, что половина рукава осталась на столешнице. Метка. Гарри вспомнил, что только что воскресший в Литтлхендлтоне Волдемарт был вынужден воспользоваться пожирательской меткой на руке Петтигрю. Значит, она уже сейчас должна быть у Питера на предплечье. Мальчик очень натурально изобразил испуганный шаг назад, и он оказался не один таков в аудитории. Мерлин, Питер, вы не расшиблись? Помогите же ему кто-нибудь. Рита Скитер осталась верна привычкам профессионального фотографа. Вскочила, сделала пару шагов в сторону и внимательно рассматривала происходящее с идеального ракурса. Гарри тоже стоял на месте. Затопчут. Остальные ринулись бестолковой толпой на помощь. Он за что-то зацепился. Да у него шнурки гужом завязаны. Мародерыш подковерный. Питер, не ругайтесь, мы сейчас вас освободим. Сейчас, ноги стреножены и беспомощны, а прочее тело Гарри ненавязчиво прижимал к полу в ключевых точках, не мешая театрально биться бестолковым концам. У левой руки Петтигрю очень удачно суетился Флитвик. «Режьте шнурки, потом восстановим. Питер, не дергайтесь, я освобожу вам руку. Мерлин, у него кровь, просто ссадина. Шнурки ему сначала разрежьте. Тьфу ты, где вы только подцепили эту гадкую наколку? Неровен час издали примут за мой рукав, починим как новый». Только дайте нам поставить вас на, еще где-то цепляет. Возившийся с рукавом Флитвик внезапно отдернул руки и отпрянул назад. Удивленно смотрел пару секунд в продолжающуюся суету. Потом достал палочку и сделал несколько диагностических пассов. Инкарцера. Решительно рявкнул он. Тугие веревки надежно спеленали героя дня. Фил, что ты творишь? Все назад. У него пожирательская метка. Поттер, отойдите к двери. Филиус, да что ты такое? Метка рабочая. Вызывай авроров, пусть разбираются. Какие авроры, это же Питер. Ты, наверное, просто. Веревки вдруг опали, а из бесформенной кучи выпрыгнула стремительная тень. Ступифай, ступифай, тварь. Увы, сектора стрельбы у Флитвика были ограничены дружественной толпой. Питер дважды увернулся от пахнущих озоном сгустков магии и ломанул к двери, чтобы бессильно забиться в воздухе всеми лапами и хвостом. «Вингардиум Левиаса», — произнес Гарри с палочкой наперевес. А да, будь вы хоть трижды гепард на рывке, а без опоры на землю перемещаться могут только птицы. 10 баллов Гриффиндору. Подержите его, Поттер, а я наколдую клетку. Или лучше ты, Минерва, у тебя прочнее выйдет. Фил, опомнись. Я уверена, что всему найдется объяснение. Сначала авроры, потом объяснение. У него рабочая метка, я таких навидался. Крыса рывком превратилась в человека, попытавшись достать до земли увеличившимися конечностями, но Гарри был начеку и мгновенно поднял толстяка повыше. «Вон, рука голая, смотри сама». Человек побыстрее вновь превратился в крысу. «Умная тварь, но не на тех напала. Поттер, отпустите его немедленно, вы же мучаете вашего спасителя». «Ты еще не поняла, этот спаситель прекрасно владеет анимагией и просто дурил нас дешевыми баснями. Наколдуй уже, да в бездну клетку, сойдет и это. Флитвик подхватил со стола узкую хрустальную вазу, выкинул из нее засохший букет и отлевитировал к крысе. «Давайте ее сюда, Поттер». «Нет, мордой вперед, подтолкните». «Отлично, а теперь вот так». Визжащая крыса вписалась по габаритам с небольшим люфтом, предсказуемо задержавшись в филейной части. Горлышко вазы потекло и надежно запечаталось, оставив наружу лишь несколько крохотных отверстий для воздуха. «Отсюда не ускачет», — удовлетворенно кивнул Флитвик, принимая флакон и пряча его во внутренний карман. «А то уж больно мелкая униформа у него. Отличное владение чарами, мистер Поттер. Вы напрасно скромничаете на моих уроках. А теперь мы все-таки вызовем авроров. Счастье, что хотя бы сегодня тут нет Рональда Уизли. Рита, вы совсем бледная, с вами все в порядке?» «Да-да, благодарю вас. Просто я впервые вижу, чтобы так ловили анимага. Я тоже, иначе сноровки было бы больше. Гарри, мы вам благодарны, но сейчас вам лучше вернуться на урок. Силовая группа Аврората – это не толпа восторженных репортеров. Вам все расскажут позже. Минерва, этот камин открыт на разговоры, вроде бы. Фил, у него же орден Мерлина. Что-то здесь не так, нужно дать ему возможность превратиться и все объяснить. Он все объяснит Аврорату. Там не звери сидят. Раз орден Мерлина, значит, слушать будут нелинейные дуболомы из Лютного. Рита, там в шкафу должно быть немного агденского, возьмите и выпейте. Поттер, вы все еще здесь? Стиксовы галеры, да где же этот порох? Поттер, несмотря на окрик преподавателя, Гарри медлил, бездумно глядя на огонь в камине. Наконец он обернулся и произнес: «Так это что же, моих родителей предал Питер Петтигрю, и думать забудьте». МакГонагалл мгновенно вынырнула из растерянного ступора. «Питер, настоящий герой. Насколько я понимаю», — Гарри говорил спокойным тоном, игнорируя тему предмета героизма Петтигрю, — «черную метку не получают просто так. Обычно не называемый не ставил ее рядовому составу, нужны были особые заслуги». «Я прав, мисс Скитер, Рита Скитер», — только что тяпнувшая крохотный стаканчик огневиски и стремительно возвращавшая себе румянец на лицо, мгновенно встала в боевую стойку. «Вы полагаете, что ваших родителей предал не Сириус Блэк? Питер выслужил себе метку, а получить он ее мог только при живом предводителе. Интересно, за какие заслуги?» Рита зыркнула на свое перо, и то застрочила с небывалым энтузиазмом. МакГонагалл помрачнела, ей не нравилось, куда сворачивал разговор. «Понятия не имею, откуда вы это узнали, мистер Поттер?» «Из газет». «Тогда вы должны знать и то, что Сириус Блэк полностью признал свою вину. В тот момент он был очевидно неадекватен, а его невнятное «я виноват» можно трактовать и так, как питеровская недосмотрела и доверился не тому. Блэк недаром гнался за этой крысой. Выбирайте выражение. Сириус Блэк — такой же друг моих родителей, как и этот Петтигрю. Сириус — мой названный крестный. На нем не было метки. Он мог бы 10 раз убить меня еще там, на развалинах дома. Уж Хагрид с младенцем наперевес ему был точно не помеха. Да откуда вы знаете про Хагрида? Из ваших слов. Там, где вы трое оставляли меня самым ужасным маглом. Рита заинтересованно подняла голову, но наткнулась на мрачный взгляд Флитвика. Ошарашенная МакГонагалл отвела глаза в сторону. «Я не думала, что вы — вам же было всего. Вообще-то парень прав», — вступил молчавший до того Киттлберн. «Я ходил на тот суд, дело подмахнули быстро, а Блэк явно плыл кукухой. Да и лица на нем не было, одни кровоподтеки. Но тогда всех так судили. По-хорошему, против Блэка имеются только показания Петтигрю в пересказе маглов», — пробормотал Флитвик. «А Петтигрю, как выясняется?» «Ничего не выясняется», — каркнула МакГонагалл. «Я еще не видела той метки, но даже если допустить, что Петтигрю и правда может быть пожирателем, это не будет иметь особого значения. Предать Поттеров мог только один человек». «Хранитель», — буркнул Флитвик. «Которым мог быть Питер Петтигрю», — добавил Гарри. «Чушь». От возмущения МакГонагалл не заметила, что Гарри откуда-то знает и про это. «Всем известно. Что же это за хранитель, о котором всем известно?» — упрямо возразил мальчик. «Извольте не перебивать своего декана. Вы понятия не имеете, что творилось в те времена, мистер Поттер. В газетах пишут далеко не все, а вы и намеком не стремитесь узнать, чем жили и к чему стремились ваши родители. А вы ничего мне не рассказываете. Не перебивайте меня. Я знаю одно. У моего крестного были серьезные основания преследовать эту крысу. Большие, чем... Не смейте его так называть. Позаботиться об осиротевшем крестнике. Сириус никогда не был пожирателем. Метку Петтигрю не дают за просто так. А если у вас есть два возможных кандидата в хранители, и один из них, тайный пожиратель клейма негде ставить, то почему вы упорно обвиняете второго? Вы, Брлик, рявкнул Флитвик, да так, что заткнулась даже самопишущая перо Скитер. Декан Дуэлянт подержал глазами спорщиков, после чего продолжил гораздо тише. Поттер, мы услышали все, что вы сказали. Мы передадим нужные слова Аврорам. А теперь вам действительно лучше вернуться на гербологию, если не ошибаюсь. Иначе мы сегодня так и не сможем никого сюда вызвать. Флаффи, принеси мне летучий порох из моих покоев. Удаляясь по коридору, Гарри ощущал воздушным чувством, как в стаканчик наливают очередную порцию агдинского. Нет, ну ты видал, а? Упертость отца и рассудок матери. Ничего нового. Да я не об этом. Если этот щегол и дальше будет. Минни, извини, но давай все же вызовем этих долбанных авроров, а уж потом. Да я боюсь представить, что будет потом. С той драконовой ночи прошли всего сутки, а оно лишь нарастает как снежный ком. И каждый новый удар начинается с того, что Поттер, ты драматизируешь. Он всего лишь... О, благодарю, Флаффи. Слушай, давай хотя бы дождемся Дамблдора. Извини, но в данном случае я более послушен закону, чем Мерлин, а я еще надеялась хоть сегодня уползти спать пораньше. У тебя ЧП и едуны по спальням ползают. Это Уизли, а им, Скитер, если вы, я не дура, ваш факультет заканчивала, между про. Скажите, а правда, что Гарри Поттер? Тихо, Кингсли, у нас ситуация. Пожиратель в школе. Нет, из старой гвардии. На гербологию Гарри прибыл в прекрасном расположении духа. Поведал небрежную байку о том, что его шевелюру вознамерились причесать как у Малфоя, а вылилось это в ловлю Петтигрю, оказавшегося тайным пожирателем. Малфой немедленно навострился убежать пораньше и оказаться в центре новостей, но Спраут была неумолима. Затянула с окончанием занятий у первокурсников на лишний час, благо маячивших у замка Авроров было прекрасно видно с пустошей. В этот день они собрали двойную норму лечебного сена. Запретный лес. Питер Петтигрю сбежал из Аврората, не пробыв там и дня. Крысу без приключений доставили к дознавателю, где обратили в человеческий облик и запротоколировали татуировку на левом предплечье, весьма похожую на черную метку сами знаете кого. Точный факт наличия метки следователь признавать отказался и вызвал на завтра эксперта из отдела тайн. Ни много ни мало. Удивительная щепетильность и внимание к деталям, учитывая процессуальные экспрессы всего каких-то 10 лет назад. Рабочий день в следственном отделе закончился, поэтому Питера отправили в КПЗ. У тюремного надзирателя хватило ума припомнить слово «анимак» из сопроводительных бумаг, так что он не спихнул орденоносца в обезьянник с решеткой вместо стены, а запер в глухой одиночке без окон и вытяжки на двери. Это не помогло. Питер сбежал через унитаз и тюремную канализацию. Маршрут привычен, а решетки в тюремных коллекторах, если и имеются, то рассчитаны на людей. Почему у заключенных просто не берут непреложный обед против побегов, Гарри не знал. Наверное, международные конвенции запрещают, потому что жестоко. У каждого маньяка должен быть второй шанс. Выглядело все так, будто Аврорату было тупо лень. Но Гарри понимал, что инфантилизм в подобных сферах не приживается. Наверное, у маглов. Почему у волшебников государство выглядит как дешевый утренник в психбольнице? Пусть копают историки, а Гарри нужно было понять, кто и почему препятствует очевидному уголовному делу и чем это грозит лично ему, Гарри Поттеру. Да, дело Петтигрю могли тормозить по политическим мотивам, но кому это могло быть нужно, мальчик в упор не видел. Фадж в те горячие времена министром не был, Крауча давно сослали в международный отдел, а Дамблдор стал председательствовать в Визингомате несколько позже, благоразумно пропустив расстрельный период мимо своих регалий. Никому из сегодняшних крупных фигур попенять напрямую за прошлое нельзя. Орден Мерлина вручали не они. Так кому же сегодня может быть невыгоден пересмотр дела Сириуса Блэка, чистокровному истеблишменту, потенциальным наследникам, Дамблдору с его большим детским театром? У Гарри не было сведения о глубинных раскладах, а потому он решил не ломать голову без толку. Не то чтобы Сириус Блэк был мальчику слишком нужен. Гарри помнил по семикнижию, что крестный за 13 лет аскабанского ужаса ни на йоту не повзрослел и ни грамма фанатичного доверия к Дамблдору не растерял. Так и будет капать на мозги о долге и предназначении, пока не сгинет по пьяни в арке последнего желания. Ну и зачем мальчику эта головная боль? Но отсидки в Азкабане не заслуживают никакие личные разногласия. И Гарри предпринял еще одну попытку. Написал письмо Амелии Боунс. четко, беспристрастно и объективно. Одни только факты и выводы. Все то, что наговорил МакГонагалл, только в развернутом виде и с деталями, уместными в суде, а не в перебранке. С жесткими правками от Ксенофилиуса, которому передал черновой вариант на ревизию. Гарри не призывал помиловать. Он просил о повторном расследовании дела, ввиду очевидно открывшихся обстоятельств. Реакции на это письмо не последовало, и Гарри смирился. Сделать что-либо еще, не в его текущих силах. Оставалось только пожелать главе ДМП и самой никогда не подпадать под такое правосудие. Когда тебя огульно и на ровном месте обвиняют в убийстве, которое ты не то что не совершал, а которого вообще не было, а якобы убитого задерживают живьем с пожирательской меткой. Но, закон суров, и раз осужден за воздух, значит осужден. Однако была и хорошая новость. Рита Скитер все-таки выпустила свою сенсационную статью. Она успела сделать это до побега Петтигрю и перевода следствия в подвисшее состояние, а потому не стеснялась в выборе эпитетов и красок. Она добавила множество собственных деталей из редакционного архива, так что магическая Британия получила к ужину блистательную сенсацию. Вот это поворот. Гарри был доволен. Как бы дальше ни повернулся ход событий, народ запомнит Сириуса именно как несправедливо осужденного. Ведь высший орден Мерлина плешивому крысюку дали всего лишь за смелые и абсолютно бестолковые слова, и люди это прекрасно помнили. Ну а уж то, что Петтигрю коварно сбежал из-под следствия, ставило окончательную точку в народном приговоре. Если Фадж в ближайшее время не отменит опрометчивую награду от Багнолд, ему грозит серьезное падение популярности. Ну а мальчику отныне предстояло почаще оглядываться на воздушную сферу. Ведь у Питера появилось в три раза больше причин для мести. И хотя Питер, крыса трусливая и возвращаться вряд ли станет, Гарри твердо для себя решил, если обнаружит ее вновь, к взрослым больше обращаться не будет. Крысе много не надо. А между тем школьная жизнь продолжалась. Через неделю, как и было обещано, официальный Гриффиндор по-товарищески сыграл с официальным Слизерином. Обе команды сражались без ловцов, и что задумал Дамблдор в изменившихся условиях, болельщикам на трибунах было неизвестно. Наверное, в конце игры был запланирован какой-то розыгрыш победы, но до этого конца еще нужно было досидеть. Игра тащилась вяло и из-под палки. Из команд будто выпустили воздух. Шоу было им не по душе. Драко Малфой с телохранителями вновь приперся в гриффиндорский сектор. Сел за спиной Рона Уизли и все начало игры изводил его подколками мысли вслух. По мнению Гарри, Малфой опять отставал на полкуплета. Пинать Уизли было бы впору осенью, ну край зимой, а сейчас хоть чем-то доставать Рона, это было себя не уважать. Но осенью Малфой был занят Поттером, зимой – Лонгботтомом, а сейчас несчастнее Рона в Хогвартсе никого и не было. Рыжий не сопротивлялся издевкам. Он их просто не замечал. И того, что за него никто не хочет вступиться, тоже не замечал. Рон страдал, безнадежно и молча. Он потерял все и его некому было подбодрить. Ни семье, ни однокурсникам, ни друзьям. Если повезет, он перегорит, переплавится и начнет заново налаживать отношения. Другими путями и с другим подходом. Он простой и он сможет. Ну или обуглится и станет угрюмым интровертом с дулей в кармане. Оба исхода Гарри устраивали, лишь бы с провокациями не лез. Сам же Гарри маялся со скуки. Смотрел сначала на поле, потом в пол, а потом достал полдюжины яблок и начал жонглировать от безделья. Глазеть на поле мальчику было не обязательно. Он и так все ощущал, и унылое действо это было намного тоскливее летающих фруктов. Гарри на ходу навешал на яблоки светлячков, а потом и декоративного пламени. На Гарри обратили внимание друзья, пораженно замолчал Малфой, начали оборачиваться с соседних рядов, послышались одобрительные хлопки и восклицания, а потом в Гарри на максимальной скорости влетел Бладжер, то есть летел-то он Гарри под ноги, но мальчик незаметно отклонил его на десяток градусов, так что смертоносный снаряд протаранил судейскую будку, и случилось это на 15-й минуте игры. Гарри со вздохом свернул забаву, поднялся и покинул стадион. Ему опять крутили кино про происки Волдеморта, а потому чем меньше он тут будет торчать на трибунах, тем меньше останется причин у Волдеморта кидаться чугуном по детям. Апрель подходил ко своей середине. До весенних каникул стало совсем близко, а начальство все медлило с назначением особой отработки четверки особых штрафников. Ожидание наказания хуже самого наказания. По непонятной причине преподаватели завалили школьников большим количеством домашних заданий и требовали их неукоснительного выполнения. От МакГонагалл уже не раз приходилось слышать, а кто не сделает, на каникулы не поедет. Задание Гарри добросовестно выполнял, но о полноте исполнения ценой переработок не заботился. В мире еще не родился учитель, способный запретить детям ехать на каникулы. Мигом посадят за киднеппинг. Еще больший список хотелок ретивые педагоги выкатили для самих каникул. Здесь Гарри был абсолютно спокоен. Ничего из этого он выполнять не будет. Даже буквы не напишет и не прочтет. Если преподаватель задает огромную работу на каникулы, тут только два варианта. Либо он не умеет делить в столбик учебный объем на количество отведенных часов. Либо у него свербит от вида бездельничающего ребенка, и неважно, заслужен этот отдых или нет. Ну а если у тебя свербит, то идти нужно к доктору, а не к детям. Одна короткая неделя каникул придумана умными людьми именно для того, чтобы ребенок обязательно отдохнул, выкинул из головы учебу, сменил обстановку, отбесился до потери памяти и отбегался до мертвецкого сна с первыми фонарями. Только так он сможет нормально отучиться еще один семестр. А диктаторы чужого трудоголизма могут засунуть свое ценное мнение в портмоне. Кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать. Полторы беседы спустя с этим согласилась и Гермиона. И даже переменила свое решение остаться в школе на каникулах, а то заданий слишком много и экзамены не за горами. Гарри мог только порадоваться за подругу. Семья важнее, и авось ей не придется стирать отдалившимся родителям память. Наконец, в последние выходные перед каникулами четверка штрафников получила записки к завтраку. Немятые. Наверное, МакГонагалл учла предыдущий опыт и решила не уведомлять о спорном наказании лично. А то этот несносный Поттер опять устроит общественный катаклизм по всей стране. Ваше наказание состоится сегодня. Вам следует явиться в главный холл к 11 вечера и следовать указаниям мистера Филча. Этот вызывающий массу вопросов приказ прислали почтой, а сама декан на завтраке так и не появилась. Но у Гарри была проблема поважнее. Еще накануне вечером мальчика начали терзать нехорошие предчувствия. Ночью он несколько раз просыпался непонятно от чего. К утру грызущее чувство усилилось, и от этого не спасал никакой солнечный пейзаж над облаками. Гарри еле дождался утреннего письма от Луны, но, увы, ясности оно не принесло. Подруга безмятежно одарила мальчика какой-то непроизносимой абракадаброй, которую обязала выучить на зубок со всеми ударениями. А чтобы подсластить пилюлю, поделилась мозгошмыговым советом перепрятать сегодня все перчатки в сундук, а особенно из драконьей кожи и вонючей магловской резинятины. Мальчик послушно выполнил непонятные указания, но заметного облегчения это не принесло. К обеду странное чувство стало просто невыносимым, и Гарри встревожился не на шутку. Дело даже не в том, что сердце натурально вопило ему. Он безвозвратно теряет остатки отпущенного времени. Дело в том, что с Гарри такого никогда раньше не было. Он не прорицатель и не оракул, и любые его предчувствия могут максимум ныть за грудиной, но не вопить и трясти за грудки. А потом Гарри озарило. Это не он, это палочка. Его верная волшебная палочка, постоянно торчащая за ухом из сердцевины из шерсти единорога, а где-то в запретном лесу прямо сейчас умирает. Гарри не раздумывал ни секунды. Прямо так, позабыв про обед из порога большого зала, мальчик выбежал на улицу и взмыл в воздух. Спустя дюжину секунд он уже был над опушкой запретного леса, и начался поиск. Гарри охватывал воздушным зрением сотню ярдов вокруг и мог вести прочесывание с любой нужной скоростью, но вот все вместе. Возможности человеческого мозга все-таки ограничены, а набегающую картинку нужно успевать очень внимательно просеивать. А в каком направлении следует двигаться хотя бы примерно, Гарри понятия не имел, и палочка от чего-то не могла ему это подсказать. Одним словом, когда минут через 40 Гарри наконец обнаружил искомое и поспешно спрыгнул на землю рядом, он уже был изрядно утомлен. Лошадка была белоснежная, тонконогая и изящная. Легендарное волшебное создание лежало на грязной слякотной тропе, закрыв глаза и не подавая признаков жизни. Гарри упал рядом на колени и осторожно прикоснулся к лошадиному плечу, и облегченно выдохнул. Живая, теплая, дышит. Шерсть неожиданно мягкая и шелковистая. К ней не пристает ничего чужого, вспомнилось прочитанное из книг. Ни плохое, ни хорошее, лишь то, что захочет принять сам единорог. Хагриду, чтобы покрасить кофту для пушка, приходилось смешивать драгоценный единорожий волос с обычной шерстью один к дюжине. Вот поэтому лошадка и лежит сейчас в весенней грязи незамаранной, будто сияющая жемчужина посреди. С шеи по гривистому гребню скатилась серебристая капля и упала на землю, в небольшую ртутную лужицу. Это отрезвило мальчика и вернуло мысли на землю. «Делай же что-нибудь, болван. То, что лошадь почти сутки ходит с кровоточащей раной, выглядело странно. Гарри быстро окинул взглядом окрестности. Тело лежит на тропинке, издалека тянется редкая цепочка ртутных капель. По тропинке тянется. Почему? Раненой животине не на дорожку, а в глухую чащу было бы естественно забиться. Он искал помощи, вдруг пришло неожиданное понимание. Все эти сутки, постепенно теряя силы и кровь, единорог бродил по чуждым для себя тропинкам и искал помощи. У тех, кто обычно ходит по этим тропинкам, и не один любитель ярких марсов. Гарри выбросил из головы эти несвоевременные мысли. Он сейчас, здесь, и он поможет. С чем-то, с чем не смог справиться единорог. На первый взгляд, ран нигде не было видно. Они могли быть на той части тела, что прижималась к земле, но натекшая серебристая лужица была здесь только одна. Значит, будем считать, что умное и обессилевшее создание специально легло так, чтобы облегчить работу спасителей. И мальчик приступил к внимательному осмотру лошади, начав с шеи, под которой натекла кровь. На шее же проблема и нашлась. В шейной мышце торчал то ли деревянный дротик, то ли толстый шип с коротким оперением, практически незаметный под шерстью. Гарри полез было в сумку за перчатками, но лишь скрежетнул зубами и мысленно поблагодарил Луну за ценный мозгошмыговый совет. И как теперь действовать, если шип явно смазан чем-то маслянистым и весьма опасным? Мальчик привлек воздушную магию, чтобы разгрести шерсть над пораженным местом, но оказался неприятно удивлен. Магия на единорога не действовала, даже на шерсть. Пришлось осторожно убирать шелковистые пряди руками. Первоначальная догадка об отравленной стрелке оказалась верна. Кожа под шерстью вокруг раны неприятно почернела. Возможно, этот же яд и не дает сворачиваться крови. А еще мальчик обнаружил, что на сам шип его воздушная магия все-таки действует. Вот только вытаскивать его просто так было нельзя. В толстом, с палец толщиной дротики отыскалась миниатюрная механическая начинка. Шип оказался заякорен в пораженную плоть тонкими, но прочными распорками лезвиями. Гадость какая! Гарри поковырялся с минуту волшебным зрением в примитивном механизме, отыскал стопорную пружинку и втянул распорки телекинезом. После чего вытащил таки дротик и отбросил его на максимально возможную для своих сил дальность. Шип поди с маячком, что походник мог найти подранка. Из освобожденной раны потекла густая серебряная кровь. Гарри позволил идти этому процессу лишь несколько секунд, после чего придавил шею в месте ранения ладонями. Да, из-за отравления следовало бы дать хорошенько стечь свежей крови, чтобы промыть раневой канал от яда, но только не при такой серьезной кровопотере. Вся отрава давно успела разойтись по организму. Заметно легче лошадке не стало, и Гарри задумался, чем еще он может помочь. Лечебную травку найти и приложить? Нет, он не дипломированный лекарь и может разве что расстройство желудка зверобоем полечить, но не неизвестный охотничий яд нейтрализовать. Аптечка с зельями, которую ему на каникулах собрала Луна. Подумав немного, Гарри покачал головой. Вот у птиц, например, вроде бы вполне красная кровь, но в эритроцитах имеются клеточные ядра, а температура тела постоянно за 40, и потому метаболизм у птиц совсем не человеческий, и многие человеческие лекарства на них или не действуют, или имеют совсем другие дозировки и эффекты. А здесь Гарри посмотрел на изгвоздавшую таки его пальцы живую ртуть и вздохнул. Он даже задумываться не хочет, чем у этих существ может переноситься кислород при таком волшебном виде крови. Безоар. Луна дала Гарри какой-то особый безоар, который чистит даже давно отравленную кровь. Гарри не понимал, каким таким волшебным образом он работает, но формулировка была однозначной. Безоар в черне абсорбирует большинство ядов, без уточнения из каких организмов. Улучшенный магический аналог активированного угля. Не отпуская лошадиную шею, Гарри призвал из сумки невзрачный пористый камешек, рассек его в воздухе на несколько частей, после чего искрошил одну из них в пыль и затолкал в рану. Да, возможно, он занес инфекцию в ослабленное тело, но есть надежда, что единорог не примет ее, как и грязь на шерсти. Убрать яд сейчас важнее. Через несколько минут безоаровая пыль почернела, и Гарри, согласно инструкции, сменил ее на свежую порцию, вытолкав из раны предыдущую телекинезом, а потом еще, и еще раз, и еще. Безоар кончился, но и последняя порция в ране уже не спешила чернеть. Удивительное вещество, это точно будет получше угольных таблеток, а лошадка не спешила выздоравливать, лишь дышать стало чаще. Отрава из крови в черне удалена, но это не помогло. Гарри знал, что у маглов бывают яды, которые необратимо разрушают организм, пока циркулируют в нем. Ты можешь удалить такой яд из тела полностью, но человека это уже не спасет, развалины не регенерируют. Мальчик еще раз перебрал в уме все имеющиеся средства. В сумке, ничего полезного. Позвать на помощь, орать в лесу, не самая лучшая идея. И Гарри до предела разбросал по сторонам свое волшебное чувство. Увы, хоть бы один занудный Марселов забрел на огонек беды. Хоть бы один старшекурсник, или Спраут, или даже Снейп со скипидарной клизмой для неудачников. Никого крупнее зайца в радиусе досягаемости детского крика. Перевязать шею, бинты в аптечке есть. Но толку с них, если яд внутри, уговорить рану заживать быстрее его старым детским умением, увы. Гарри пытался это делать с того самого момента, как вытащил дротик, но это никак не помогало. То ли уговоры не действуют на других, то ли они не действуют на магически неприступных единорогов, то ли этому мешает яд. Что еще? Гарри, ловец волшебства, сможет ли он сходу придумать сейчас какое-нибудь целебное заклинание, он же понятия не имеет, что именно нужно исцелять, а выдержит ли находящийся при смерти единорог холодную волну, которая наверняка накроет его как первого исцеленного новорожденным колдовством, да и необходимо ли оно здесь, новое целебное заклинание? «Послушай», — сказал мальчик шепотом, — «лечи себя сам». «А, я вытащил дротик, убрал яд и немного почистил кровь. Я не знаю, что еще я могу сделать. Просто вылечись теперь хоть немного сам, чтобы я мог отойти и позвать на помощь. Я никогда не поверю, чтобы такое светлое создание не могло лечить ни себя, ни других». Шея под ладонями судорожно вздрогнула, но это была и вся реакция. «Лечись, пожалуйста», — обреченно повторил мальчик. «Или ты умрешь. Что тебе нужно для лечения? Может, воды дать? Или сахара? Или маги?» Шея вновь задрожала, куда слабее прошлого раза. «Бери мою магию, сколько нужно, только вылечись. Бери». Единорог приоткрыл веки и закатил крупные зрачки вверх. Ему совсем плохо, или он пытается что-то показать? Гарри дождался повторения знака, перегруппировал руки и осторожно положил правую ладонь на лошадиный лоб, туда, куда, возможно, указывал зрачок. К рогу он прикасаться не рискнул. «Бери и лечись», — повторил Гарри в третий раз. «Или научи, что мне нужно делать». Мальчик поплотнее прижал ладонь к шелковистой челке и полностью открылся. Так, как он обычно делал, когда пытался понять, что хочет сказать ему Хельга, или на что намекает его палочка, или о чем шепчет окружающее волшебство. Тело захлестнуло холодом. Ледяная волна взлетела по рукам и утопила в февральской проруби все тело от макушки до пят. Потемнело в глазах, а волшебное чувство выкинуло странный фортель, будто он пролезает через сотни неизвестных мест и пролистывает тысячи незнакомых запахов. Пролезает и пролистывает на пузе, хотя должен был лететь на крыльях ветра. Навалилась апатия, безразличное отупение и сильная усталость. Несмотря на это, Гарри довольно улыбнулся. Его жертва сработала. Не могла не сработать, иначе холод не пришел бы. Холод – это неизменный признак успеха и правильной завершенности. Был до сего дня. Потому что когда зрение вернуло себе возможность видеть, радость как рукой сняло. Единорог лежал в прежней бедственной позе и, по-видимому, собирался прекратить дышать. Гарри застонал бы, если б мог. Как же так, неужели все напрасно, болван? Ну почему он раньше не догадался, почему не прибежал сюда еще вчера вечером, когда этот бедняга был на ногах, и хоть бы один кентавр мимо проходил? Может, хоть сейчас кто-нибудь новый в их окрестности появился, или красные искры в небо послать, а кто на них прибежит-то, на искры? Тут раненый единорог у них целые сутки круги нарезает. А эти снобы дружно попрятали копыта и звездные балеты по телевизору смотрит. Дождешься от таких снега зимой. Откуда-то сверху медленно опустился лом. Белый, острый и зачем-то скрученный винтом. Гарри тупо проследил взглядом по этой галлюцинации и обнаружил белоснежную единорожью морду. Еще одну. Сбросив отупляющее оцепенение, Гарри осознал, что рядом стоит еще один единорог. Куда массивнее, сильнее и старее того, что лежал на земле. Стоит, опустив голову с длиннейшей гривой и направив свой начинающий светиться рог на рану, которую все еще зажимал руками мальчик, и воздушное зрение его совершенно не ощущает. Рог засветился ярче, и сквозь ладони зажурчал поток незнакомой магии. Гарри дернулся было, но оказался удержан мягким усилием на месте. «Не убирай руки, пожалуйста», — голос в голове был похож на шелест ветра в сосновых кронах. Держи и продолжай давить. Рядом склонился еще один рог. И еще, и еще. Вскоре Гарри оказался окружен серебристыми копытами без единого пятнышка грязи на них, а на Гаррины руки смотрело 6 или 7 сияющих шпилей. 2 из них, прямо из-за его плеч. Подранок не пытался себя лечить, догадался мальчик. Он позвал на помощь своих, умно и толково, с учетом остававшихся в наличии сил. Вон сколько над ним в итоге трудится и прекращать не спешат. Над укрываемой ладонями раной полыхал разноцветный костер, беззвучный и мирный. Руки покалывало и соднило, но мальчик не замечал подобных мелочей. Шея подранка иногда вздрагивала, и прижимающие рану пальцы окатывало неудержимой порцией горячей крови, но лекари очевидно знали, что делали. Появился знакомый звук, будто в воздухе роились десятки снитчей, и Гарри обнаружил крохотных фей, вившихся перед единорожьими глазами. Феи сыпали вниз какими-то лепестками и травами, все это попадало в магические потоки, измельчалось в пыли и становилось частью лечебного света, впитывавшегося в больное тело. И тут Гарри кое-что вспомнил. Маньяк-браконьер. Мальчик поднял голову, отыскивая глазами самого главного. Что ж они все тут собрались в таком количестве, если сюда вот-вот должен наведаться? Не бойся, нам ничего не грозит, проявился тот же успокаивающий голос. Подержи еще, осталось немного. Обработка раны действительно не затянулась. Взмыли вверх феи-медсестры, дрогнули и начали расходиться шпили, образуя правильную окружность и продолжая смотреть на лежащего на земле собрата. Все, можешь убирать руки. Отдохни немного, я подойду чуть позже. Гарри медленно убрал ладони, а потом пригнулся и осторожно выполз на коленях из операционной, задом наперед и между копыт стоящих лошадей. Лошадки продолжали лечить своего пациента, рассредоточившись теперь над разными частями пострадавшего тела. Вставать с колен было лень, так что Гарри просто отполз по траве к ближайшему дереву и обессиленно привалился спиной к стволу. Необходимость заботиться о других ушла, и холод навалился с прежней силой. Было трудно, но помогало то, что из древесной глубины поднималось необычное тепло, и от густейшей травы, на которой было так мягко сидеть, и от феечки, приземлившейся на плечо и так же, как и Гарри, с беспокойством смотревшей на излечиваемого единорога, и от россыпи светящихся цветов, тысячами усеивавших. Гарри удивленно моргнул. Какие еще цветы? Какая трава? Середина апреля, грязная тропа и, кстати, этого дерева тут не стояло. Тем более такого. Мальчик осторожно огляделся обоими видами зрения. «Где я?» – прошептал он. Голой земли вокруг не было вообще. Ни пятнышка, ни дорожки. Все усеивала необычная трава. Густая, обильная, на мягком дерне, приятно пахнущая и не способная порезать неосторожные ладони. Гарри с трудом подавил давно въевшиеся рефлексы. Ему казалось, что он растяписто влез на элитный газон, а чем грозило у тети Петунии наступание на ее драгоценные клумбы – вспоминать решительно не хотелось, а слезать с этого газона было абсолютно некуда. Трава покрывала все видимое пространство, и потому рефлексы бунтовали. В траву, будто в высокий ковер, вплетались россыпи цветов, белых и звездчатых, с тычинками и прожилками, слабо светящимися всеми цветами радуги. Тут и там росли диковинные деревья, с корой, напоминавшей лоскутное одеяло разнообразием расцветок, и листьями, тыльные стороны которых тоже светились. Целый лес из густых крон не оставлял открытыми ни прогалины, ни лоскутка неба, так что не было понятно, день здесь или ночь. Но благодаря светящейся листве в этом лесу вполне можно было бы читать газету, если бы кому-то в голову пришла подобная глупость. И если б только не это постоянное желание отодвинуться и найти пешеходную дорожку и не топтать цветы, и что-то теплое и мелкое осторожно прикоснулось к Гарриной щеке. Касание было успокаивающим, и воздушное зрение обнаружило фею, приложившую руку к мечущемуся соседу. Мальчик улыбнулся и осторожно кивнул, не поворачиваясь лицом, чтобы не сбросить седока с плеча. Дыхание крохотной спутницы показало, что этой реакции ей вполне достаточно. Она была таким же воздушным магом, как и Гарри, и видела все так же, как и он. А вместо беспокойства о газонах появилось желание снять обувь и пройтись по траве босиком. Когда-нибудь, когда Гарри отойдет от зяби, а в здешних широтах воцарится лето. Хотя кто ж его сюда пустит? Один из единорогов, тот, что пришел на помощь первым, прекратил колдовать, поднял голову, постоял так немного, отдыхая, и двинулся в сторону Гарри. Мальчик поднялся навстречу. Замерз, прошелестело с искренней заботой. Гарри только сейчас заметил, что пациент накрыт одеялом из широких листьев лопухов, непонятно когда выросших вокруг лежащего тела. Уж не погребальный ли это саван, как он? Она поправится, ты успел вовремя. Но ей нужно время, чтобы встать на ноги. Она, хотя Гарри в этом не специалист, куда важнее, что даже таким целителям, как единороги, требуется настолько много времени. Что ж там за яд такой был? До сих пор корю себя за то, что не догадался раньше, и что вообще мог опоздать. Это не случилось и ушло с тропы возможного. Оставь на прокорм теням несбывшееся прошлое. Подними лучше руки и сложи их ковшиком. Гарри не сразу уловил переход от загадок к просьбе. Выполнил требуемое, сложив руки на уровне груди. Ладони все еще были вымазаны в серебряной крови, которая не спешила засыхать и даже в таком виде отталкивала любую грязь. Чуть повыше. Преклони ко мне. И держи крепко. Единорог склонил голову, и к кончику витого рога отовсюду полетели капли. Серебряные бусинки слетались из лесной дали, слипались в блестящий ежик, собирались в густую струйку и текли в сложенные руки. Гарри опять было дернулся, но удержал себя уже сам. Не размыкай ладоней, не должно пропасть ни капли. Ртутный дождь все шел и шел. Ладони наполнились на две трети, потом до краев, а потом в них продолжала литься кровь. Но переполнения не было, зато удерживаемый вес все возрастал и возрастал. Наконец поток превратился в капель, а потом и вовсе иссяк. «Пей!» Гарри мог бы подумать, что ослышался, если б этот голос не наполнял звучанием всю голову и слух. «Зачем? За что его так? Что он им сделал?» «Пей, не бойся, она не принесет тебе вреда. Можжевеловая роса отдает тебе свою кровь за спасение, всю, что пролилась на землю. Наше серебро не должно пропадать просто так, поэтому, пей». Все еще одолеваемый холодом, Гарри имел меньше сил к сопротивлению, чем обычно. Мальчик приблизил ладони к лицу и сделал первый глоток. Попытался сделать. «Вам, наверное, интересно, какова единорожья кровь на вкус? Отдает ли она медной резкостью, или хвойным лесом, или лошадиным потом? Неведомо, какой была бы умирающая ртуть для присосавшегося к шее Кверрелла, а для Гарри она стала жидким серебром, в самом прямом смысле. Представьте, что вы отхлебнули из тигля раскаленного до бела металлического расплава, и единственная поблажка для вас, что плоть не превращается в уголь за первые же секунды, а вот все ощущения от здоровых нервов, самые настоящие». Гарри скрутило судорогой, однако детское тело опять оказалось удержано в мягких объятиях. «Все, кроме гортани, отныне ему не подчинялось. Терпи, так нужно». Голос был исполнен понимания и сочувствия. «Я знаю, каково тебе, человек, но ты должен выпить все до последней капли, а потому, терпи и пей». На детскую макушку лег светящийся рог, словно желая таким образом посвятить мальчика в рыцари. Это помогло обуздать агонизирующие инстинкты и протолкнуть таки внутрь первую порцию. И еще, стало одновременно и проще, и тяжелее. Доменная печь из живой плоти полыхала теперь и в желудке, и в пищеводе, но Гарри немного приноровился к разрывающей разум боли. «Прости, я не могу облегчить твою боль или разделить ее с тобой. Эта чаша, твоя и только твоя, от начала и до конца». Гарри выпил уже, наверное, не меньше ведра пылающей жизни, но дрожащее зеркало в ладонях и не думало истощаться. Пожар перестал умещаться в желудке и раскалил грудь. Стало трудно дышать. «Волшебной крови нелегко ужиться с человеческой», — вещал мудрый голос. «Огню не жалко поделиться жаром, но дерево не в состоянии выдержать опаляющих объятий. Мы никого не проклинаем, человек, даже если нас убивают ради наживы или глупых попыток обрести могущество. Но глупцы и убийцы просто не могут принять то, что украдено или снято с мертвеца. Их убивает собственный поступок, ведь ты не можешь довериться тому, кого ограбил или убил». Беспощадная лава начала спускаться ниже. Завопили почки, засиял выжигаемый пупок, испепеляющей иглой прострелила позвоночник. А потом выпитое серебро попало в кровь. Гарина кровь из-за агонии перекачивалась сейчас очень быстро, а потому всепожирающий огонь мгновенно распространился по всему телу, до самого последнего его закутка и капилляра. И начался ад. Но если человек сможет найти для нас место в своей душе, волшебная кровь станет ему вернейшим союзником и другом. Если он доверится ей, она никогда его не предаст. Так же, как и наши палочки. Единственным островком, что сопротивлялся захлестывающему пожару дольше всего остального, были Гаррины мысли. Но пала и эта крепость. Тяжесть в ладонях исчерпалась, с языка ушла последняя кипящая капля, но и от Гарри не осталось ничего, не погруженного в пламенеющий океан чужой жизни. Подружись с ней, человек, доверьтесь обоюдно, друг другу. Она также зависит от тебя, как и ты от нее. Она также умрет, если сейчас умрешь и ты. Доверься, как это было с твоей солнечной птицей. Разве вы оба когда-нибудь пожалели о содеянном на доверии? Яркий свет заполнил Гарри в дополнение к выжигающей боли. Яркий и солнечный. Патронус пришел на помощь, но спасать и защищать своего друга было не от кого. Можно было лишь подбодрить, или посоветовать, или поддержать осязаемым присутствием. Разве этот огонь причинил ему хоть сколько-нибудь вреда? Вдруг пришло на ум агонизирующему естеству. Разве то, что он сам все еще стоит на своих ногах, а не рассыпался пеплом на лесном ветру, не свидетельствует о том, что происходящее не имеет отношения к ощущениям? Боль невыносима, но опасности от нее нет ни капли. Игнорировать ее тоже неправильно, ведь она пытается что-то сказать. Пусть остается и полыхает, а мы постараемся понять, что же она такое. Понять, протянуть руку и подружиться. Сколько времени Гарри так стоял и горел разумным факелом, неизвестно. Просто в какой-то момент он осознал, что боли больше нет, а ее место заняло ощущение жизни вокруг, и леса, и гармонии бытия, и воздушного зрения, которое теперь видела единорога перед собой.